Глава 14. 1. Сердце Алисы разрывалось от боли и чувства вины. Девушка открыла мокрые от слез глаза и сжалась в комочек, прижимаясь лбом к коленям. Она вновь видела сны. В них Вика с ужасом на лице убегала прочь, спотыкаясь и падая, зовя на помощь и моля о пощаде. Алиса пыталась догнать, остановить и извиниться перед девушкой, но каждый раз была на шаг позади. И лишь тогда, когда тьма вокруг стала плотнее и гуще, когда тонкий силуэт в голубом платье скрылся в тумане ночи, она услышала шепот. Над самым ухом раздался приглушенный, полный отчаяния и обиды, голос Вики. «Зачем ты меня убила?» Перевернувшись на спину, Алиса с трудом заставила себя встать и сглотнуть подступивший к горлу ком. Тошнота и тремор пытались взять верх, пока она упрямо сжимала дрожащие пальцы в кулаки и кусала губу. Состояние удовлетворенности жизнью бесследно пропало, обнажив трещину на расшатанных нервах. «Я не могу так больше», — прошептала она. Алиса ощущала себя на грани. Девушка совершенно не понимала ни себя, ни мир вокруг. Мысль, наполненная растерянностью и ужасом, пронеслась в голове. «А что, если я правда сумасшедший убийца? Что, если я убила Вику и остальных девочек тоже убила?» Если так, то появляется другая проблема. Она ничего об этом не помнит. Худощавый мужчина, указавший на нее пальцем и утверждавший, что она была в мотеле с Симоной в день смерти последней, нисколько не сомневался в своих словах. Алиса не могла ответить на прямой вопрос Невзорова о том, зачем приходила к Вике и почему после их встречи вторая оказалась мертва. Карие глаза мужчины все время допроса внимательно наблюдали за каждым движением и выражением лица Алисы, но та была не в силах дать ему тот ответ, который он рассчитывал услышать. Потому что девушка совершенно не помнила ничего. Единственное, что могло пролить свет, — это ее сны. Но Алиса не была готова раскрываться перед напарником Белого. Она боялась представить, как этот человек может использовать ее признание, и от этого не рассчитывала на понимание с его стороны, отвечала, что ничего не знает. Однако где-то в глубине души Алиса допускала мысль о том, что тот мужчина был прав, и она действительно была в номере мотеля с Викой. Образы из сновидения так ярко вспыхнули в сознании девушки, что она почувствовала, как участилось ее дыхание и громко забилось сердце. Что если сон не был плодом воображения? Что если она пришла в мотель к своей неудавшейся подруге с целью примирения, и между ними что-то произошло? Что если ее сны — это замаскированные воспоминания? Алиса провела рукой по вспотевшей шее, сердцебиение стало невыносимо быстрым, отчего она часто и глубоко задышала. «Боже! Только не паническая атака, пожалуйста!» — взмолилась девушка, вскочила с постели и подбежала к столу. Непослушными пальцами Алиса поднесла к губам стакан и, случайно пролив немного воды на грудь, сделала несколько глотков. «Мне нужно выйти на воздух!» — прохрипела она, направляясь к двери. Несмотря на мятую одежду и не менее помятый вид, девушка взяла со стола ключи, обулась и вышла из квартиры. Непослушными пальцами Алиса закрыла входную дверь и полубегом спустилась на первый этаж. Холодный утренний воздух коснулся разгоряченных от сумбурных мыслей лица и тела, когда она оказалась на улице. Вопреки ее ожиданиям, осенний воздух не успокаивал, а угнетал. Серое небо низко склонилось над безлюдной улицей. Смотря на окружающий пейзаж, Алиса чувствовала, как внутри цепкими паучьими лапами расползается страх. Были только она, монотонного цвета облака и колючий, пробирающий до костей воздух. Ноги сами привели Алису к пустому полю. Вокруг, в десятках и сотнях метрах от нее, лишь вскопанная мокрая земля, протоптанная редкими прохожими тропинкой и лесополоса на горизонте. Обернувшись, девушка увидела прячущиеся за деревьями пятиэтажные дома, в одном из которых она проводила все свое свободное время. Но теперь Алиса не была уверена в том, что это не было обманом. Действительно ли она сидела дома? Или все же выходила на охоту, за невинными жизнями, наутро забывая об этом. Сердце больно билось о ребра. Девушка согнулась пополам, синие волосы разлетелись в стороны и упали на лицо, искаженное гримасой боли. Алиса не устояла на ногах. Колени коснулись мокрой земли, одна ладонь погрузилась в темную, вязкую массу, а вторая мертвой хваткой вцепилась в грудь. Паника, от которой она пыталась убежать, нагнала ее и стремительной, оглушающей волной ударила в спину. Девушка зарыдала. Так, как не рыдала в жизни никогда. Грудь отзывалась болезненными толчками, пока по щекам, искрясь и переливаясь, лились и петляли соленые реки, берущие свое начало далеко внутри океана, переполненного сомнениями и страхами. Отчаянный крик, вырвавшийся изо рта в столь болезненный момент, остался под поверхностью этого океана, заглушившего не только чувства, но и всю ее, как существо и как личность. 2. Шелест листьев на раскачивающихся от порывов ветра ветвях был единственным звуком, нарушившим тишину. Даже птицы притихли, словно ощущая напряжение, зависшее в воздухе. В глубине леса стоял автомобиль без водителя. Мокрую землю покрывали гниющие листья, которые некогда украшали рядом стоящие деревья. Теперь склонившиеся скрюченными ветвями так, словно стыдились своей обнаженности и беззащитности. Приглушенный звук шагов, едва уловимый человеческим слухом, доносился где-то позади. Идти по мокрой земле, покрытой скользкой листвой, было не так-то просто, но человек никуда не спешил. Он шел, и внимательный взгляд его глаз улавливал каждую деталь окружающей его картины. Размеренно вдыхая прохладный влажный воздух, человек также спокойно выдыхал, наслаждаясь местом, временем и своим существованием здесь и сейчас. Лесная чаща умиротворяла и дарила спокойствие. Такое тихое и безмятежное, какое читается на лицах спящих людей и недавно умерших. Человек присел на корточки. Он пытался сделать это тихо, чтобы не нарушить покой этого места, но ткань куртки все равно заскрипела при движении, несмотря на все его старания. Взгляд устремился вдаль, туда, где между стволами деревьев стелился и уплотнялся туман. Ощущение нереальности, словно он попал в другое измерение, полное необъяснимых фантастических явлений, с каждой секундой закреплялось в сознании все сильнее. Ветер вновь качнул покрытые редкими листьями ветви деревьев. Он развернулся и уверенным шагом направился к автомобилю. Дождевые капли сорвались вниз, падая на голову и плечи человека. Черная куртка напиталась влагой и стала темнее. 3. Алиса поправила прилипшие к лицу темно-синие волосы, сняла обувь и отряхнула капли воды, покрывшие плечи. Припухшие от слез веки и покрасневшие от холода кончик носа придавали девушке еще более уставший и несчастный вид. Она повесила на крючок черную кожаную куртку, которую накинула на себя ранее, желая не пройтись, а сбежать от наступающего приступа паники. Алиса поджала губы, недовольная собой и своими действиями. Все те долгие дни и ночи, когда она пересиливала себя, вела дневник мыслей и эмоций, пыталась их принять, теперь оказались безнадежно потеряны. Она вновь чувствовала себя самым ужасным человеком, недостойным жизни и любви. 2 года психотерапии, столько совместных усилий с Николаем Александровичем Картуниным, теперь выброшены впустую. Его красивое лицо появилось перед мысленным взором, и по телу пробежала дрожь. Мотнув головой, девушка отогнала подальше его мужественный и статный образ, а вместе с ним и неожиданно проснувшиеся чувства. Она думала, что охладела к нему, но ее неосознанная реакция оказалась честнее мыслей. Алиса ненавидела себя за слабость и необдуманные поступки. Раз за разом прокручивала в голове события, после которых очутилась запертой в камере на долгие 2 дня. С одной стороны, понимала, что поступила глупо, решив выйти из дома в то злополучное утро и взвалив на себя ответственность за жизни других людей. Но, с другой стороны, ей было трудно игнорировать всех незнакомцев, приходящих к ней во снах и молящих о помощи. Хотя Алиса и была несчастным, полным сомнений, раненым человеком, она искренне не желала другим того, что пережила сама. И видеть во снах смерти невинных людей, чувствовать их боль и обиду было для нее невыносимо. Она не знала, как помочь им, но оставаться в стороне не могла, и оттого попала в ловушку, в которую сама себя загнала. Теперь, когда Алиса осознала, что так и не смогла помочь ни одному человеку из снов, горечь от собственной регрессии только усиливала ее ненависть к самой себе. Девушка взяла в руки баночку с лекарством, открыла крышку и попыталась высыпать на ладонь содержимое. Таблеток внутри не оказалось. Алиса крепко зажмурилась, громко выдохнула через нос и стиснула зубы. Сердце в груди громко забилось, она вновь открыла глаза и вдохнула через рот. Стакан на столе был пуст, как и баночка, некогда наполненная лекарством. Девушка подняла с пола бутылку с водой и, быстро открутив крышку, сделала пару больших глотков. Не помогло. Вытерев пот со лба, Алиса сняла с себя худи и испачканные землей штаны, оставшись в одном нижнем белье. Сухая бледная кожа с растяжками на животе и бедрах напомнила ей о школьных временах, наполненных ненавистью к себе и своему телу. Только тогда, когда у нее появились деньги на психотерапевта, она осознала, что ее поведение и реакции были далеко за гранью нормы. Картунин Николай Александрович был известен в медицинской среде и пользовался большим уважением не только среди коллег, но и среди пациентов. Он соглашался работать далеко не со всеми, и потому Алиса отдавала себе отчет в том, что ей несказанно повезло познакомиться с ним. Мужчина согласился помочь при условии, что она будет прислушиваться к его рекомендациям, основывающимися на индивидуальном плане лечения. Теперь девушка не ненавидела свое тело, бывшее все еще худым для обычного человека, но не настолько, чтобы это угрожало жизни и здоровью. Скорее, больше не обращала на него внимания, концентрируясь на внутренних проблемах и нерешенных конфликтах. Живот заурчал, подавая сигнал о том, что она давно не ела. На кухне Алиса достала из пакета несколько булочек, которые купил Белый, налила полный стакан воды и вернулась за рабочий стол с едой. Наполнив желудок, девушка отставила тарелку с крошками в сторону и открыла страницу с перепиской. Эмоции внутри улеглись, и она мысленно поблагодарила своего врача за то, что тот научил ее дыхательным практикам. На экране высветились уведомления, 3 сообщения от Бориса и 1 заявка в друзья. Алиса сначала изучила второе. Страница Александра Белого отражала его характер. Открытый, добрый и дружелюбный. Парень не скрывал ни дату рождения, ни город, ни номер школы и университета, в которых он учился. Даже друзей у него на странице отображалось больше 100. На аватарке молодой человек улыбался с закрытыми глазами, прижимая к груди светловолосую девушку, которая показывала пальцами знак «Мир». В поле «Сестра» была указана некая Диана Белая, которую, как предположила Алиса, парень не обнимал на фото. «День рождения 23 августа», — вслух произнесла девушка. «Он старше меня всего на год». Алиса уставилась на эту дату, пытаясь что-то вспомнить. В сознании крутилась мысль, которую она никак не могла обличить в слова. Наконец ее осенило. «А ведь где-то в 20-х числах августа ко мне и начали приходить эти сны». Она нахмурилась. «Это совпадение? Или...» Девушка просматривала фотографии Александра Белого и вглядывалась в его лицо. На одном из фото он стоял с дипломом в руках на фоне института и широко улыбался. На другом — в компании 2 одноклассников с протянутыми перед собой красными аттестатами и поднятыми вверх свободными руками. Алиса, рассматривая аватарки парня, сделала вывод, что подростковый период у него был счастливым и беззаботным. Ощутив укол зависти, вновь посмотрела на доброе лицо молодого человека на фото и со вздохом нажала на кнопку «Принять заявку». В сообщениях от Бориса были правки от заказчика и вопрос о том, возьмется ли она отрисовать еще несколько артов. Отведя взгляд от экрана и прислушавшись к себе, Алиса почувствовала усталость и апатию. «Прости, я, наверное, откажусь от новых заказов», — написала девушка, быстро пробежавшись пальцами по клавиатуре. «Я ужасно себя чувствую. Так еще и фло закончился». Как это обычно бывало, ответ Бориса не заставил себя долго ждать. Через несколько секунд он появился онлайн, прочитал сообщение и стал печатать ответ. «Понял, тогда закрою заказы на время. Ты, кстати, ходила к психотерапевту?» «Борь, я была где угодно, но только не у него», — с горькой усмешкой написала и отправила сообщение Алиса. «Я вообще хотела попросить тебя об услуге». «Какой?» «Достанешь мне, пожалуйста, лекарство. Я понимаю, что уже просила тебя недавно, но мне это правда нужно». Несколько долгих минут Борис не отвечал и даже не печатал ответ. Девушка не отрывала взгляда от страницы с перепиской, дергая ногой под столом и не замечая, что начала кусать кожу вокруг пальцев. Вместо текста на экране высветилось голосовое сообщение. «Давай мы сделаем следующим образом». Голос друга звучал устало. «Сначала ты сходишь к врачу. Расскажешь ему о том, что случилось, раз со мной не хочешь поделиться. Я не уверен, что следует продолжать запивать свои проблемы таблетками. Мы давно говорили о том, что тебе нужно вернуться к психотерапии. Да, я помню, что ты говорила в прошлый раз. Поспешил вставить парень. Но уверен, что Николай... Как его там? В общем, твой врач не хотел навредить или обидеть. Он ведь помог тебе справиться с депрессией и помогает лечить тревожность и социофобию. Пожалуйста, сходи к нему еще раз. И после этого ты можешь просить у меня что угодно». Опешив от его слов, Алиса задумалась на несколько секунд и решила вкратце рассказать Борису о недавно пережитом опыте. В надежде, что он сжалится над ней и не будет настаивать на своем, девушка не скрыла своих чувств, поделилась с единственным, как ей казалось, готовым выслушать и поддержать человеком. Однако после прочтения длинного, полного эмоций сообщения, парень вновь ответил ей голосовым. «Алиса!» Он помолчал пару секунд, словно собираясь с мыслями. «Алиса, ты знаешь, что я о тебе беспокоюсь. Но я не дурак и не хочу усугублять твое состояние таблетками, которые могут больше навредить, чем помочь. Ты важна для меня не только как художник, с которым я работаю, но и как моя близкая подруга». Борис вновь выдержал паузу. «Ты талантливая и неземная девушка. Таких людей, как ты, 1 на 10 миллионов. И я не хочу тебя потерять». «Если нужна поддержка, я могу приехать в ближайшие пару дней и сходить за компанию. У меня в выходные есть время. К психотерапевту сходить, в смысле, и найти те лекарства, которые он назначит. Но, пожалуйста, я тебя прошу, не относись к своему состоянию так наплевательски. Ты пережила огромный стресс. Представить себе не могу, каково это — сидеть 2 дня за решеткой». «Я считаю, что тебе действительно необходима встреча с психотерапевтом. Это не мой каприз, я готов помочь, но хочу сделать это правильно». К горлу подступила тошнота вперемешку с расползающейся по груди злостью. Алиса возмущенно фыркнула, закрыла глаза и постаралась выполнить дыхательное упражнение, которому учил Николай Александрович. Когда возмущение отступило, она вновь переслушала голосовое сообщение от Бориса и нехотя кивнула. «Хорошо». «Наверное, ты прав», — написала Алиса. «Мне стоит встретиться с ним. Но моя просьба в любом случае в силе». «Да, конечно», — прочла она полученное сообщение. «Могу лично привезти лекарство. Мне приехать?» «Не нужно», — ответила девушка. «Я буду держать тебя в курсе». «Пожалуйста, будь осторожна и не ищи неприятности на свою голову. Я на самом деле удивлен, что ты так опрометчиво поступила. Не ожидал от тебя такого». «Я тебя тоже не ожидала», — напечатала и отправила Алиса. Почувствовав горечь в горле, девушка закрыла страницу с перепиской и спрятала лицо в ладонях. Ей хотелось услышать другие слова от Бориса, поэтому обида и беспомощность вновь взяли верх над рациональностью. Однако, несмотря на переполняющую ее горечь, слезы больше не шли. Алиса исчерпала их лимит пару часов назад, рыдая навзрыд посреди поля, мокрого от дождя. Она потянулась к телефону и открыла переписку с клиникой, в которой работал ее лечащий врач. Подключив к переписке менеджера, девушка назначила посещение психотерапевта на ближайшее свободное у него в расписании время. 4. «Белый, ты слышал, что Невзоров арестовал убийцу?» Молодой следователь тупо уставился на Антона, который не подошел, а подбежал к нему в коридоре. Он поспешил отстраниться, но Белый успел почувствовать маслянистый, вишневый аромат и покосился на выглядывающую из кармана штанов электронную сигарету. Соличев похлопал по ноге и, так как курить в отделе было запрещено, начал оправдываться, что времени выйти на улицу не было, но ему не терпелось. «Нет», — с трудом признался Белый. «Какого убийцу?» «Ну, это и твоей. Первый материал». Антон пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить фамилию или номер уголовного дела. «Дело Зриловой?» «Да, ну, и второй тоже». «Постой, он же закрыл второе дело. Кого он арестовал?» «Какого-то бомжа. У него ни алиби, ни внятного оправдания. Так еще и улику нашли». «Какую улику?» «Я тебе тут не помощник», — сказал Антон, рука которого потянулась к электронной сигарете в кармане, но он вовремя себя отдернул. «Поищи Невзорова, он должен быть в допросной». Белый коротко поблагодарил коллегу и быстрым шагом направился в левое крыло отдела. «Они все-таки решили повесить убийство на невиновного», — думал он, сжимая кулаки. Невзоров как раз выходил из допросной, подталкивая в спину неопрятного грязного человека в наручниках. Он передал его мужчине в форме, и Александр расслышал слова напарника. «До судебного разбирательства! Все, пошел!» «Что происходит?» Все трое обернулись на Александра Белого, который приблизился к ним со сжатыми кулаками. Невзоров кивнул человеку в форме, и тот схватил бездомного под руку, уводя от них. «Мы арестовали убийцу Зриловой и Мчеславской», — спокойно ответил напарник. «Оперы направили информацию об этом». «Но ты ведь закрыл дело Мчеславской. Как ты можешь?» «Ты не дал мне договорить», — холодно сказал Невзоров, сверкнув глазами. «Мы проверили информацию, и мне пришлось снова его открыть. Я провел допрос и обнаружил у него улику». «Какую?» «Книгу, с которой ты так носился. 5 поросят», — сказал Невзоров и поморщился, словно сдерживая тошноту. «Он сам как свинья. Хотя нет, от него разило перегаром и говном, похуже свиньи». «С чего ты взял, что это она? И вообще, зачем она ему? Это бред!» — растерянно сказал Белый, бросая взгляд на спину человека, покорно идущего за офицером. «Все верно. Это именно та книга, что ты искал. Родители Мчеславской ее уже опознали». «Ты арестовал его до судебного разбирательства?» «Да. Ему дадут бесплатного адвоката, но не думаю, что это сильно поможет». «Но это ведь не доказательство того, что он убийца. И почему ты не позвал меня на допрос?» «Тебя не было в отделе. Его привезли утром». «Но ты же мог позвонить мне». «Какой смысл об этом говорить сейчас? Я уже это сделал, а ты займись уликами. Найди доказательства его виновности». «Но я уверен, что этот человек невиновен и...» «Помолчи!» — грубо прервал его Невзоров. «Ты с ним даже не говорил, чтобы делать такие выводы. Это решает судья. Но если ты так уверен в невиновности этой свиньи, пожалуйста...» Он сделал приглашающий жест рукой. «Найди улики, которые опровергнут его виновность. И то, и другое будет хорошо. Найди уже хоть что-нибудь», — сказал умоляющим тоном. «Ты только и делаешь, что строишь теории из воздуха и тратишь время на какую-то чушь. Твоя версия даже ни на чем не основана». «Это неправда. У меня есть...» «Что у тебя есть? Ну, воображение? Опыт прочтения детективов? Не смеши меня». Александр Белый замолчал, прокручивая в голове слова Алисы. Если он сейчас скажет, что единственная зацепка, подтверждающая его теорию, это сны девушки, которую они недавно арестовали, Невзоров посчитает его сумасшедшим. Или еще хуже, некомпетентным дураком. Хотя, судя по его действиям, он именно так и считает, с горечью подумал Александр. И не только он. «Ничего. Белый!» На выдохе произнес Невзоров и положил ему руку на плечо. «Ты должен работать. Хватит мечтать и строить теории, как Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро. Ты чертов следователь в центральном отделе. Будь добр, относись к работе серьезно, а не как к игре. Это реальная жизнь и настоящая работа. Настоящие люди, которые умирают. Конечно, версия о серийном убийце звучит красиво, но на практике обычно все не так складно и хитро, как в детективных книжках. В жизни все куда банальнее. Подумай об этом». С этими словами он развернулся и оставил Белого в раздумьях. Молодой следователь был растерян и сбит с толку. Все шло не так, как он хотел, и не так, как он думал, будет. Александр Белый чувствовал, что это только начало. Начало конца его карьеры следователя. 5. Ожидание тянулось невыносимо долго. Алиса перевернулась на другой бок и прикоснулась к мокрому горячему лбу. Ее лихорадило. Предыдущий сон стал последней каплей. Вика лежала в руках Алисы, голая, обездвиженная, почти не дышащая. Но ее это не волновало. Она зашла в комнату, где царил полумрак, подошла к наполненной водой ванной и опустила Симону в нее. Вика никак не реагировала. В груди Алисы была пугающая пустота, окруженная обжигающей ненавистью к этой красивой, но такой порочной девушке. На раковине рядом с одноразовой зубной пастой и тонким куском мыла лежало лезвие. Она взяла его и крепко сжала между пальцами. Ткань черных перчаток скрипнула от этого движения. Алиса выдохнула и поправила упавшие на лицо рыжие волосы Симоны. после чего подняла руку неудавшейся подруги и, крепко прижав лезвие к ее светлой тонкой коже, провела им вверх, от запястья до предплечья. Она делала это с леденящим душу спокойствием, таким, какого никогда не испытывала. С полной уверенностью в правильности своих действий, как опытный забойщик перерезает горло скоту на ферме. Вика поморщилась во сне. Алиса опустила ее руку в воду и взяла следующую. Повторила. Симона откинула голову назад, открывая тонкую длинную шею. Она была такой беззащитной и красивой. Казалась непорочной и невинной. Но это было не так. Девушка, которая считала себя лучше других. Эгоистка. Девушка, которая не думала о чувствах окружающих. Сволочь. Девушка, которая была волком в овечьей шкуре. Она ненавидела ее. Их чувства были взаимны. Алиса проснулась с колотящимся сердцем и мокрым от слез лицом. Простынь была влажной от пота. Она сжала волосы с такой силой, что оттянутая кожа головы заболела, переключая ее внимание на себя. Невыносимо. Девушка прерывисто дышала, сердце ее полнилось ужасом. Она не хотела верить в то, что убила Вику, но не могла выбросить из головы эту мысль, которая крепла с каждым новым сном. «Я не буду спать», — прохрипела Алиса, поднимаясь с постели. «Я не вынесу». На непослушных ногах она подошла к окну и оперлась одной рукой на подоконник. Другой повернула ручку и впустила холодный осенний воздух в комнату. Тот коснулся мокрого лица и полетел дальше, ударяясь обо все, что стояло у него на пути. Алиса знала, она больше не выдержит. Этому нужно положить конец, иначе собственные мысли и сны сведут ее с ума окончательно. После того сна прошло почти 3 дня. До встречи с психотерапевтом оставалось не очень много. Но Алиса считала часы. Мысли навязчивой мухой жужжали в голове, не оставляя ее ни на миг. «Зачем?» Раздался знакомый голос над ухом. Она крепко зажмурилась и закрыла уши руками. «Нет, пожалуйста, только не снова!» Взмолилась, чувствуя, как голова идет кругом. Алиса не понимала, спит она или бодрствует. Разве в сознании нормально слышать голос убитой подруги, которая каждый раз задает один и тот же вопрос? «Зачем?» — повторила Вика с отчаянием в голосе. Она не знала, Алиса ничего не знала и не понимала. Она не спала 3 суток, а сеанс с Николаем Александровичем так не скоро. «Еще 54 часа!» Девушка повернула голову и посмотрела на то, как медленно ползет стрелка часов. «Почему так долго? Она скорее сойдет с ума, чем дождется их встречи». «Зачем?» — не унимался голос Симоны. Алиса дрожала то ли от страха, то ли от перевозбуждения, то ли еще от чего-то. Она не была уверена, уже ни в чем не уверена, спит ли она сейчас. Но ей нельзя спать». Девушка приподнялась на локтях и обвела комнату затуманенным взглядом слипающихся от недосыпа глаз. «Нет, она не спит». Но голос Вики продолжал настойчиво спрашивать. «Зачем?» Слез не осталось. Но когда они появлялись, Алиса уже не обращала внимания на мокрые ресницы. Тело и сознание нестерпимо хотели спать, но она не позволяла себе расслабиться. Растворимый кофе закончился. Сил оставалось все меньше и меньше. Девушка сидела на кровати и искала взглядом ту, что не давало ей ни шанса на спокойствие. «Зачем?» Снова раздался голос Вики над самым ухом. Но ее не было. Никакого намека на чужое присутствие. Хотя появись Симона сейчас перед Алисой, во плоти и крови, ее бы это уже не удивило. «Я схожу с ума», — прошептала она, стараясь держать глаза открытыми, несмотря на тяжесть век. «Я так больше не могу». «Когда же она уйдет? И уйдет ли вообще? Боже, я так устала!» «Зачем?» — настойчиво повторяла Симона. «Зачем ты меня убила?»